Прошел педиатрическое отделение насквозь, так и никого не встретив. Мышцы жжет, но терпимо. Дошел до лифта и по привычке нажал на кнопку вызова. Бномерде. Никаких лифтов в условиях, когда электричество может отключиться в любой момент. Лифт подъехал, створки разошлись, и я едва успел увернуться от мертвечки в защитном костюме. Сделал диагональный шаг, из-за чего мертвечка не сумела зацепиться за меня и распласталась по полу. Удар правой кастетиной по затылку, 100% результативность. Затылок вмяло в черепную коробку. Работают кастеты. Плюс 100 ед, опыта. К черту лифты. Пойду по лестнице. Отворил дверь на лестничный пролет, высунул голову и прислушался. Тишина, даже не хрипит никто. Поднялся на третий этаж, вообще никого не встретив. Куда все подевались? Когда вчера с визгом испуганного поросенка бегал по больнице, казалось, что их тут по 20 на квадратный метр. В коридоре к бухгалтерии и газзакупу встретил первую группу мертвецов. Пятеро, стоят, но оживились, когда услышали шаги. Стоп, а как они понимают, что это идет не мертвяк, а кто-то живой? Вот то-то и оно. Звук их просто привлекает, а оживляются они на запах. От них самих прет тухлятиной и какой-то химией, а люди имеют уникальные запахи, которые даже песики, даром что издавна приручены человеком и далеко не такие крутые в плане нюха, как, скажем, волки, но отличают запахи различных людей даже спустя часы. Чего бы у мертвяков не было такой способности. Подозреваю, что зараза убивает или блокирует в них высшую нервную деятельность, поэтому ручное управление передается инстинктам или чему-то там еще и активируются способности, которые до этого у человека не наблюдались. Или это банальное свойство заразы. Не только реанимировать покойников, но и давать им какие-то преимущества перед живыми. Бросаю тело в рывок и начинаю дубасить паскуд. Апперкот, нижняя челюсть молодого мертвяка в сером деловом костюме, носителя некогда ухоженной бородки а-ля Троцкий и шевелюры в стиле 50-х, складывается вдвое и, вопреки изначальному устройству, устремляется наверх, где пробивает небо и поражает осколками продолговатый мозг. Мертвяк еще падал, а я буквально снес второму мертвяку, моему коллеге, врачу-гинекологу Владиславу Андреевичу, лицо, параллельно разрушив кастетом височную кость. Нырок под пытающиеся схватить меня руки двоих мертвяков, прямой удар по колену, свинг в грудь, мертвяк-санитар, к счастью мне незнакомый, падает на пол, отскок назад, резкий рывок, удар, еще один упал навсегда, последний, запнувшийся о ближайшее тело, почти сам налетел на мой удар, слишком легко, плюс 500 ед, опыта, повышен уровень, ЗБС, вяло порадовался я седьмому уровню и машинально докинул 9 очков навыков холодное оружие, очко способностей, которые, как я понимаю, дается каждые 3 уровня, выберу потом, после того, как улажу все вопросы с медсестрой и главбухом. Дойдя до газзакупа без каких-либо происшествий, прошел через него и постучал в дверь бухгалтерии. Странно, что мертвяки куда-то делись. Видимо, поняли всю бесперспективность ожидания неизвестно чего у стальной двери, которую никто даже царапать не стал. Ау, есть кто живой? Постучал я снова. Недостаточно тихие шаги через дверь услышал даже я. Георгий. Раздался удивленный вопрос Елизаветы. «Ты живой? Неужели я что-то пропустил?» И мертвяки начали говорить. Саркастически ответил я вопросом на вопрос. «Я не могу тебя пустить», — огорошила меня главбух. «Там могут быть мертвецы. Ну что иногда остается, кроме как устало вздохнуть и закатить глаза? Я тут тарабаню в двери и громко говорю, хотя кто-то мог бы для разнообразия приоткрыть окошко для выдачи получки, чтобы проявить хоть каплю уважения». Но почему-то я все еще не воплю, катаясь по полу и уклоняясь от укусов мертвецов. Выдал я свой возмущенный спич. «Ну, откроешь дверь, это слишком опасно», — снова заладила свое Елизавета. «Эх», — тяжело вздохнул я. «Я перебил всех мертвяков, которых встретил по пути. Некогда священное по особым дням окошко открылось, и я увидел физиономию Елизаветы. Не, баба она красивая. Как уже говорил, волосы огненно-рыжие, правда?» Теперь уже слегка сальные, из-за того, что она вряд ли сегодня имела возможность помыть их каким-нибудь палмоливом или хиддиншолдерсом, глаза пронзительно голубые, черты лица правильные, такой бы в рекламе пива сниматься, типа, смотрите, я хлещу пиво литрами и все равно выгляжу шикарно, фигура у нее тоже на уровне, конечно, слегка полновато, но это на взгляд зажравшихся эстетов, так-то пятый размер совсем не с пустого места взялся, но талия у нее есть, бедра тоже эталонные, а ноги, ноги. Эх, не будь она такой сукой. В окошке появилась выспавшаяся физиономия Алевтины. Ты точно всех перебил. Прищурилась она. Привет, дорогуша. Ухмыльнулся я. Я не говорил, что перебил всех, я сказал, что перебил всех, кого встретил по пути. Ты, наверное, очень зол на нас. Начало было Алевтина. Нет, я почти не злюсь. Покачал я головой и улыбаясь на все свои 26 зубов. Это будет мне уроком, что даже коллеги, с которыми бок о бок, как говорится, даже они могут предать тебя из-за какой-то сущей хномерни. Я вперился взглядом в лицо Алевтины и поймал себя на мысли, что в процессе наших совместных приключений особо не вглядывался в ее лицо. Смотреть там особо ни на что, там обычное славянское лицо, не дурнушка, но и не топ-модель с фэшн-ТВ. Волосы черные, глаза карие, черты лица какие-то обыденные и привычные, нос, правда, маленький и прямой, не картошкой. Как говорится, не православный. Вспомнил. В тот раз не разглядел ее особо в основном из-за респиратора и капюшона защитного костюма. Ну-ну, теперь запомню ее лицо. Знаете, я тут вспомнил о неотложных делах и мне пора, передумал я заходить к ним. Всего хорошего, живите долго. Я развернулся и действительно направился по неотложному делу, которое напомнило о себе дерзкой попыткой вывалиться прямо в штаны. Постой. Попыталась меня остановить Алевтина, но я не оборачиваясь махнул ей рукой в жесте «отстань» и пошел в направлении туалетов. Зашел в служебный сортир, заперся изнутри, с удовлетворением обнаружил целый рулон туалетной бумаги, который в служебном сортире возле моего участка кто-то регулярно ворует, снял защитный костюм, повесил респиратор на вешалку, спустил штаны и... Дальше сами понимаете, как следует просравшись, выполнил все необходимые гигиенические процедуры и осторожно приоткрыл дверь. Никого. Отлично. Знаете, справишь вот нужду, и думается легче. И тут я вспомнил про коматозных пациентов, которых закрыл в реанимации. Бнамерде. Бросился я в бег. Они, скорее всего, уже мертвы, за сутки-то без ухода и в шаговой доступности для мертвяков, но я заснуть не смогу, пока не проверю. Промчался по лестнице на второй этаж, дверью снес потянувшегося ко мне мертвяка, ударом кастета расколол ему черепной свод и побежал дальше. Плюс 50 ед, опыта. Маловато что-то стали давать, но это потом. Главное, пациенты. Добежал до реанимации и сразу же вступил в схватку с тремя мертвяками, которые даже не думали подходить к так и закрытой китайской инфузионной стойкой двери. Первым столкнулся с баряном. «Прости, братец», с сожалением произнес я и ударил его прямым в лоб. Хруст кости, он падает и больше не встает. Двух незнакомых медсестер изрядно подъели, одна даже руки поднять не смогла. Убить их было легче легкого. Плюс 150 ед, опыта. Проверил остальные палаты. Пусто. Значит, остальные ушли или уползли. Пациентов там тоже нет, а ведь некоторые из них были страшно поломанные. Разгибаю китайскую поделку, открываю двери и вижу, как мертвый мотоциклист упорно тянется до пацана-прыгуна. Срываю с бумажного скотча копье и протыкаю затылок мертвого мотоциклиста. Подхожу к пацану. Живой. Сутки почти без подпитки, а живой. Закрыл дверь на защелку и начал делать свою работу. Поменял пакеты для отходов, сменил пакет с питательным раствором и обезболивающим, замерил давление, прослушал легкие, в общем, потратил на это все где-то около 40 минут. Эх, Саня, Саня, не повезло же тебе прыгнуть в такое неудачное время. Вздохнул я тяжко по судьбе пацана. Взял с торца кровати планшет с данными пацана. Александр Александрович Сашкин, хех, прикольно. Сашкин Сан Саныч, так, 2008 года рождения, значит, ему 15 лет. Жить бы и жить дальше, но вот прыгнул. Хотя, не прыгни тогда, сейчас легко бы мог бродить по городу мертвяком беспокойным. Может, ему даже повезло. И когда я начал утаскивать пакет с калом и мочой, погас свет. Мда, охренительно. Глава 5. Пульмонолог 6 разряда. С чего начать? Начну, пожалуй, с того, что я уже начинаю жалеть, что не дал сожрать себя в операционной. Электричество и вода накрылись медной пномердой, набираю воду с унитазных бачков и разжигаю костер в кабинете главврача. Всегда, бномерде, хотел. Бойтесь своих желаний, ребята. Жру в пищеблоке, но с недавних пор только то, что может храниться вне холодильника. Рис варю на костре, кукурузу, номер рися на конем, бандюэль жру, а также кормлю пацана-прыгуна через трубочку куриным бульоном. Если так посмотреть, жратвы на одного-двух человек тут достаточно. Этих двоих больше нет, я заглядывал пару дней назад, бухгалтерия открыта, верхняя одежда пропала, а сейф вскрыт и опустошен от денег. Неужели они обе настолько тупые, что ничего не понимают? Если за нами до сих пор не пришла милиция или армия, значит деньги больше ничего не значат. Нет той конторы, которая обеспечивала их ценность. Или они это для обогрева в стылые осенние ночи. Да хрен с ними, ушли и ушли. На два человека меньше из тех, от кого ждешь говна. У меня же другая забота, пацан-попрыгун по имени Саня. Ребята, никогда не прыгайте с пятиэтажек. Это как раз та самая высота, когда есть неплохой шанс выжить и стать тем самым Вадиком из четвертого подъезда, которого мама вечером вывозит на коляске подышать свежим воздухом. А Вадику Панамер и краткое на воздух, Вадик вообще сейчас не здесь, или все-таки здесь, но мы этого никогда не узнаем. И я, мать вашу, понятия не имею, что хуже. Пустой живой труп, висящий на шее страдающих родителей тяжкой обузой или запертый в парализованном теле живой человек, все видящий и понимающий, но обреченный день за днем пялится в потолок или в стену. Знаете, какая есть альтернатива? Вот если бы меня вдруг захватила суицидальная депрессия и мне захотелось бы свести счеты с жизнью, да, каждый врач в определенный момент задумывается об этом, особенно после какого-нибудь морально и физически тяжкого пеномерореза. Так вот, я бы поставил себе цель закончить жизнь как-нибудь экстремально и круто, желательно в красивом месте с красивой музыкой. И чтобы запомнили, бнамерде. Самый лучший вариант. Отхнамерить годик-два на две ставки, накопить бабла, оформить визу, купить билет на самолет, прилететь куда-нибудь к действующему вулкану, самостоятельно подняться туда, к самому, бнамерде, жерлу, разложить раскладушку, набухаться под какую-нибудь любимую музыку, а потом рыбкой нырнуть вниз. Шикарно, шикарно. Но перфект будет сделать это на глазах сотен туристов. Возможно, это даже попадет в топы Ютуба. Представьте себе название видео. Crazy Russian Dive into Volcano. Ну, я бы так сделал, одолевай меня суицидальная депрессия. А вот эти вот прыжки с хрущевок. Фе. Как врач я знаю 1001 способ просто и быстро уйти из жизни, но мне больше всего нравится вариант с вулканом. Так, что-то мы отвлеклись, ребята. Что я делаю сейчас? Сейчас я массажирую пацана-прыгуна, которому успел восстановить уже целых 2 травмы из 17. Представляете? Целых 2 из 17. Я к хренам заблевал весь пол желчью и кровью, так как переусердствовал с тратой внутреннего ресурса, но дело того стоило, пацан точно не отъедет от нехватки кислорода. Вместе с электричеством отключился и аппарат искусственной вентиляции легких, поэтому я взял мешок амбу, подсоединил его к эндотрахеальной трубке, еще при поступлении в реанимацию вставленной в трахею пацана, а потом ритмично сжимал этот мешок, сильно размышляя, что именно надо залечить пацану, чтобы он начал самостоятельно дышать. Минут 10 ломал голову, а потом принял решение починить ему грудную клетку, а также сломанный позвоночник, так как знал из пацановской медицинской карты, что головной мозг пострадал не особо и вряд ли является причиной угнетения дыхания. Кстати, Барян говорил на утреннем брифинге, что мы пацана вряд ли вытащим и он все равно помрет в течение пары-тройки суток. Как видите, пацан и без меня неплохо справлялся с выживанием, но без Ивла ему наступил бы неминуемый кирдык. Как только у меня выкачало весь запас внутреннего резерва, меня начало пеномер росить по-взрослому, я заблевал кровью пацана, скрючился, затрясся как алкаш в алкомаркете, но продолжал ритмично сжимать и разжимать ее номерный мешок. Меня хватило на пару минут, а потом я отключился к хренам, выдал последнюю порцию кровавой блевоты и упал под кровать. Охрененный финал. Очнулся, во рту будто ежики сортир устроили, голова болит как у сушеной рыбы, тело будто медленно пропустили через ржавую мясорубку и вот в этот момент я был ближе всего к желанию подохнуть. Но естественная тяга к жизни подняла меня на ноги, я оперся на боковое ограждение реанимационной кровати, которая с отключением электричества превратилась в обычную палатную, только дороже на 30 косарей баксов. На меня смотрел очнувшийся пацан и медленно охнамервал. Я тоже, честно говоря. Ты какого хрена очнулся, Санек? Полуудивленно, полувозмущенно спросил я. А знаете, так даже, в каком-то смысле, лучше. Одной из причин охренительной дороговизны этой чешской медицинской кроватки была противопролежневая функция. Будь пацан в отрубе, а электричество при нас, я бы просто врубил антипригорную, антипролежневую и латерально-терапевтическую функцию, и тушку пацана бы склоняла вместе с кроватью под разными углами, матрас бы вибрировал как проклятый, что дало бы нужную лежащим без движения мышцам нагрузку и сняло давление с традиционно упирающихся в матрас частей тела, жопы, верхней части спины, затылка и пяток, то есть тех мест, где обычно образуются пролежни. С отключением электричества, когда эта кроватка без мановения волшебной палочки превратилась в картошку, антипролежневым средством стал бы я. А вы вообще представляете себе, что такое борьба с пролежнями? Это не только частое мытье тела пациента, но и переворачивание его под разными углами и массаж. Хрен с ним, мне, можно сказать, повезло, что вместо пацана в кровати сейчас не лежит бугай. Пацанчик 15 лет, весы, встроенные в кроватку, отключились вместе с электричеством, поэтому точную массу не скажу, но он явно весит не под 2 центнера. А ведь раньше, до изобретения всех этих крутых матрасов и наклоняющихся кроватей со специальной формой с вырезом под человека, антипролежневая терапия полностью лежала на плечах медсестер. Вы найдите близкого, который вам достаточно доверяет, и попробуйте промассажировать все его тело по всем правилам противопролежневой методики. Я вас уверяю, намердить человека 2 часа непрерывно не так потно, как проделать то, что я сказал. Но тут, как я уже говорил, получилось даже лучше, поэтому меня миновала участь безумного массажиста. «Где я?» – жалобным голосочком спросил пацан. «КХМ, вы, молодой человек, находитесь в Центральной районной больнице города Мольск, Баратовской области, Российской Федерации», – включил я режим «врач-пациент». «А я разве не умер?» – удивился пацан. «Как видите, нет», – ответил я ему, выдавив из себя ободряющую улыбку. «Но настало очень, как бы это описать цензурно, тяжелое время. Настало тяжелое время, в больнице, скорее всего, остались только мы с вами, остальные мертвы. Че что, какие еще тяжелые времена?» – спросил он с намечающимся плачем. «Конец света», – пожал я плечами. «Да, сообщать тяжелые новости – мой конек. Я самый худший врач, который подходит для сообщения плохих новостей. Хотя, покажите мне того, кто делает это деликатно и мягко. Как, в намерде, мягко и деликатно сообщить человеку, что у него неоперабельный рак мозга в терминальной стадии. Да, вы умрете, но в хосписе вас накачают наркотой. И вы несете какой-то бред. Вдруг окрысился на меня пацан. Это какой-то розыгрыш, а вы нанятый актер. Слушайте, молодой человек, возмутился я, припомнив популярное одно время среди однокашников-интернов сравнение меня с мажором, у которого мамка главврач, из юмористического сериала про интернов, в основном из-за отдаленной внешней похожести меня на него. Я здесь не шутки шучу. Вы упали с 5-го этажа, но выжили и сейчас спокойно разговариваете только потому, что в вашей крови находится инъекция обезболивающего, которая действует отнюдь не бесконечно. Итак, я ваш лечащий врач, поэтому слушайтесь меня и в скором времени поправитесь. Я понятно изъясняюсь. Пацан слушал мою отповедь, поморщился, но не перебивал. Не слышу ответа, молодой человек. Уставился я на него требовательно. Я все понял. Кивнул Санек. Вот и молодец, пацан. В это безусловно тяжелое время мне не хватало еще вынамеривающегося молодого пациента на голову. «Я сейчас увеличу дозу, и вы постараетесь поспать, молодой человек», – озвучил я дальнейший план действий, подходя к пацану с готовой инъекцией. «Как проснетесь, я принесу поесть, а потом вам предписывается снова спать. Я сейчас пойду по своим врачебным делам, а вы спите и не пытайтесь покинуть кровать. Вам только кажется, что ничего не болит. А почему вы лежали на полу и выглядите как бомж?» – поинтересовался Санек. «Конец света, говорю же». Махнул я рукой и покинул палату. Так, запереть дверь на ключ, задвинуть на нее металлический стол, теперь гипотетическим мертвякам потребуется гораздо больше времени, чтобы проникнуть сюда. А я пошел дальше. У меня сейчас работы больше, чем было раньше. Я потихоньку очищаю больницу от трупов, передвигающихся мертвяков, а также занимаюсь фортификацией. Хрен его знает, что нас ждет в будущем, поэтому надо быть готовым ко всему. Я перетащил в реанимацию большую часть запасов с пищеблока и закрыл все это в большой сейф, утащенный из бухгалтерии и поставленный в ординаторской. Тот самый, которым прижала главбуха Елизавету. В сейф влезло не все, но много чего. Остальное разложил по полу. Также, я подошел к наркохрану, стучался в него, звал людей, но никто не откликнулся. Либо обосрались до смерти, либо уже давно мертвы, так как вместе со здоровыми внутрь попал зараженный. Всякое бывает, но ключей к дверям у меня нет, а искать их банально нет времени и желания. Если там есть живые, то сами вылезут, а я их встречу как полагается, хлебом и солью. Не, серьезно, мне сейчас сохренительно не хватает рабочих рук. Я даже готов все простить Алевтине и Елизавете, лишь бы они взяли в руки молотки и гвозди. До вечера хреначил на стройке. Успел наглухо заблокировать все лишние наружные двери, тяжеленными стальными шкафами, притащенными с помощью рохли и ебени матери, перекрыл панорамные окна в холле, с помощью пиломатериала и инструментов нашего ремонтника начал заколачивать окна в палатах на первом этаже. Потом посмотрел на масштаб работ и забил на это дело, решив анально заблокировать главный холл, все двери, ведущие в другие отделения, и обезопасить лестницу, чтобы исключить случайное попадание случайных мертвяков на второй этаж. Но добивать холл буду завтра, сегодня надо накормить пациента, вколоть ему обезбол и завалиться спать, но перед этим распределить очки навыков за новый уровень, полученный буквально час назад, когда я обнаружил застрявшего в подсобке мертвяка и снес ему череп и так и нетронутое очко способностей. Возвращаюсь к пацану, тот бледный лежит, смотрит в потолок стеклянными глазами. «Неужели приставился? Александр, как вы себя чувствуете?» Обеспокоенно спросил я. Глаза пацана стали нормальными, и он испуганно посмотрел на меня. «А, понятно, в характеристиках ковыряется». «Нормально», — ответил он. «Ага, вижу, что обезболивающий перестает действовать». Определил я причину его бледности. «Но следующая инъекция только после ужина. Кстати, говоря об ужине, принес кастрюлю с бульоном». Санек ничего не ел почти неделю, поэтому ему ничего твердого давать нельзя, только бульон. Благо, в пищеблоке обнаружилось великое изобилие различных куриных кубиков типа маги и калины шренка. Вскипятил воду, добавил пару кубиков, насыпал сушеного укропа, готовая еда для мальчугана-попрыгуна. Есть, думаю, сможете самостоятельно. Я поставил на специальную подставку для кормления пациента чашу с бульоном и ложку. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» – поблагодарил меня Санек и начал осторожно есть. «Как характеристики?» – спросил я как бы между прочим. Пацан наш ложку уронил. «Пришлось подать. Вы тоже их видите?» – удивленно вопросил Санек. «Я подумал, что это из-за удара об землю. Сейчас все, кто не мертвец, видит всякие цифры и буквы», – улыбнулся я. «Но это не галлюцинации, а реально действующие характеристики и свойства, влияющие на нашу жизнь. Такова теперь реальность. У меня все статы порезаны», — пожаловался пацан. «Штраф за травмы. А вот ни хрен прыгать с пяти этажек». «Ничего, мы вылечим все повреждения и все восстановится», — применил я патерналистический прием и небольшую психологическую манипуляцию. «Манипуляция — это когда я заменил на «мы» местоимение «я». Да, это работает с несговорчивыми и недоверчивыми, а также потенциально проблемными пациентами. Типа, даешь пациенту толику сопричастности к процессу его лечения, что делает сложным всякие попытки критики и задавания глупых вопросов. Неужели мы можем усомниться в нашей тактике лечения нашего заболевания? Очень хорошо сочетается с патернализмом, что удивительно. Патернализм – это когда пациент вообще ни хрена не решает в процессе лечения, полностью полагаясь на врача, который выступает в роли этакого отца все по проблеме знающего и умеющего. И со всякими малолетними пациентами работает безотказно, а зачастую срабатывает даже с 80-летними старушками, какими бы они пожившими и опытными ни были. Круто, да. Так вот, Санек засунул язык в жопу и помалкивает, готовый слушать мою мудрость касательно всех этих характеристик, хотя я сам почти ни хрена не знаю. Значит, слушайте, молодой человек, начал я процесс просвещения. Спустя минут 30 я снова закрыл дверь палаты на ключ и завалился на кровать в ординаторской. Так, закидываю 9 очков в холодное оружие, поэтому там теперь 48 уровень, из-за чего снова начало слегка жечь кисти и, почему-то на этот раз, мышцы спины. Флэшбэком меня озадачило. Там я махал различным оружием с завязанными глазами, ориентируясь чисто на слух, пробивал различную металлическую и не очень броню некоторыми видами оружия, отрабатывал удары и рубил противников. В стиле софт вышел флэшбэк, но я почувствовал, что могу пользоваться холодным оружием на продвинутом уровне. Теперь пора разбираться с очком способностей. Можно прокачать бронебойность безоружных атак до 2 уровня, что увеличит их бронебойность на дополнительные 15%. Не особо актуально, так как холодное оружие видится мне более перспективным. Держа мертвяков на дистанции, можно исключить шанс случайного укуса или царапины. Что из новенького доступно? А вот и ни хрена удивительного. Молниеносные удары увеличивает скорость нанесения ударов холодным оружием на 30%. Точные удары увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Бронебойные удары увеличивает бронепробиваемость ударов холодным оружием на 35%. Но есть кое-что новенькое. Бронебойщик удары холодным оружием по защищенному броней противнику наносит плюс 50% за броневого ущерба. Варяг – ущерб, наносимый деревянным щитам противника холодным оружием рубящего типа, увеличивается в 5 раз. Рубака – холодное оружие рубящего типа имеет на 50% больший шанс отсечь конечность противника. Дуэлянт – повреждение оружия при колющих ударах на 50% ниже. Возьму лучше точные удары, так как с мертвяками это играет ключевую роль. Анатомию я знаю на 5+, поэтому куда бить вопросы не стоит, но другое дело попасть. Все эти новые способности прямо-таки толкают меня к выбору какого-то конкретного оружия, а с нашей бедностью оружие выбирать не приходится, поэтому лучше пусть общая точность возрастет, чем я в какой-нибудь не особо прекрасный момент лишусь преимущества, даваемого способностью из-за смены типа оружия. Нажал, выбралось. ЗБС. Погуляйкин Георгий Мартынович, 33-го года, врач-пульмонолог. Уровень 8, опыт 4700/5800. Здоровье 150/150. Внутренний ресурс 20/190. Характеристики. Сила 6. Восприятие 4. Выносливость 6. Харизма 4. Интеллект 9. Ловкость 6. Удача 5. Навыки. Свободные очки навыков 0. Наука 44. Медицина 36. Ремонт 26. Рукопашный бой 59. Скрытность 18. Убеждение 13. Холодное оружие 48. Огнестрельное оружие 12. Плутовство 12. Способности. Диплом специалиста. Врач общей практики. Вы закончили медицинский университет города Баратов по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Общая. Диплом аспиранта. Врач-пульмонолог. Вы успешно завершили аспирантуру по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Пульмонология. Сертификат. Анестезиолог-реаниматолог. Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 15% к шансу реанимации пациента, плюс 15% к шансу успешной анестезии. Греко-римская борьба, восстановленный субнавык по указанному единоборству. Бонус. Плюс 15 к рукопашный бой, плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары, увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. Точные удары, увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Все, теперь пожую гематогенку и спать. Утро встретило прохладой, о которой я начал думать со с каждым днем возрастающей тревогой. Зима, мать ее, охренительно близко. Отопления в этом году точно не будет, поэтому нужно, выражаясь иносказательно, готовить сани с лета. Я вот вообще не верю, что больничные стены смогут удержать холод снаружи, раз сейчас, в октябре, прохладно. Как вариант, можно обосноваться в центре больницы, тогда остальные комнаты послужат воздушными буферами, но думать об этом я буду несколько попозже. «Как поживаете, молодой человек?» – спросил я у Санька, входя в палату. «Ноги болят сильно», – пожаловался мне пацан. «Нихрен было прыгать с пятиэтажки, еще раз говорю». «Ничего страшного, сейчас мы вколем обезболивающее и все у нас пройдет». Протер я руки медицинским спиртом и взял из настенного шкафчика заранее заготовленные дозы обезболивающего. «Можно, конечно, забодяжить инфузию с обезболом, но не хочу с этим заморачиваться и подсаживать пацана на этот эффект, хоть так было бы куда менее муторно. На завтрак у Сани был бульон, а у меня бобы с макарошками, сваренными в воде из бачка унитаза. У меня есть, конечно, 3 запечатанных 19-литровых бутыля с дистиллированной водой, которые я экспроприировал из личных запасов главврача, но их я открою только в крайнем случае, ибо в запечатанном виде они хранятся куда дольше, чем обычная вода. Еще существует отопительный котел всея больницы, находящийся в подвале, но я открывал кран на нем, вода воняет говном или чем-то похуже. На вкус пробовать не стал, и так все понятно. Не может пригодная питьевая вода вонять говном. Водяной вопрос пока что стоял не так остро, но грозил в будущем стать настоящей проблемой, вплоть до выпадения снега. С едой пока нормально, но я собираюсь в ближайшее время сходить в город и проверить семерочку на предмет чего-нибудь съестного и долгоиграющего. Но это все будет возможно только после проведения процедур с пацаном. Отмыл его губкой и мыльным раствором, хотя тот говорил, что ему нормально и так, потом вынес его дерьмо, которое он продолжает выпускать через катетеры. Ближе к обеду внутренний резерв достиг максимума, и я решил исцелить пару травм Сани. В рамках планового осмотра травм, прикладывая руку к туго перебинтованной левой ноге, где ее поломало на 8 фрагментов аккурат по центру большеберцовой кости. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести хирургический остеосинтез. 2. Произвести полное устранение комплекса травм за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Да уж, твою мать. Ладно, второй вариант. Кишки начало тащить куда-то в область сердца, желудок сморщился, в горле пересохло и захотелось блевать. Кровь стекла по щекам и окрасила новый респиратор в красный. «Как вы это сделали?» – воскликнул пацан удивленно, глядя на свою ногу. «Разговоры потом, как проблююсь». Прервал я его и взялся за правую ногу. Повторив процедуру и оставив в своем запасе 20 единиц внутреннего ресурса, осел на пол, стянул респиратор и начал блевать. «Фу!» – возмущенно замахал руками Саня. «Пошел ты нахрен, Саня, неблагодарная скотина!» Выблевав остатки завтрака, молча взял швабру с ведром и протер пол. «Что это было?» – начал приставать с расспросами пацан. «Это мы устранили наши переломы нижних конечностей, самому противно изъясняться в подобной манере, но кредо профессионального врача обязывает. Последовавший за этим эпатаж – цена за эффективность. Надеюсь, что такие выкрутасы не слишком серьезно скажутся на здоровье. То, что скажутся, я вам как доктор говорю». Вытер физиономию салфеткой, надел респиратор, блин, все равно воняет кровавой блевотой. Итак, осталось еще 13 травм, 7 из которых зарастут сами по себе, а значит, у нас сейчас есть 6 травм, которые требуют специфической терапии, но это только завтра, поделился я прогнозами с Саньком Прыгунком, а сейчас нам необходимо поспать. Санек кивнул, я покинул палату и закрыл дверь на ключ, и продолжил фортификацию. Забивал гвозди, захламлял лишние коридоры дорогой, но очень тяжелой медицинской техникой, а также занялся созданием угольного фильтра. Уж где-где, а в больнице создать водный фильтр легче легкого. Идешь в аптеку, берешь там пару ящиков активированного угля, идешь в подсобку санитарок, берешь там пару пакетов хлора, набираешь в любую приличную емкость, например, тазик на 30 литров, загрязненную воду из отопительного котла, сыплешь щедро хлорки, размешиваешь, даешь отстояться пару часов, а потом наливаешь ее в самодельный фильтр, собранный из пустой 19-литровой бутыли для воды, активированного угля и десятка медицинских бинтов. О, да, я собрал самый мощный из фильтров для дехлорирования воды из тех, которые были собраны руками одного человека. Отфильтрованная вода потом закрывалась в различной таре, а перед употреблением фильтровалась через обычный бытовой фильтр за 300 р. Представляющий из себя кувшин с фильтрующей многослойной мембраной. Я знаю, что это галимаях номерня, но в нем есть слой для микрочастиц, который не воссоздать в полевых условиях, поэтому ему есть место на моей кухне, хе-хе. С водой разобрался, Теперь у меня порядка пары тонн потенциально чистой воды, что очень хорошо. И говном она после фильтров не воняет. Поход в город пришлось отложить на следующее утро, потому что я неожиданно подзанамирался от всех этих бытовых хлопот. Вечером исследовал кабинеты на предмет полезности. Обнаружил все еще живой вокмен, принадлежавший интерну Эльвире, которую среди мертвецов я не обнаружил. Нехорошо, конечно, чужой брать, но я же не себе и только попользоваться. Еще нашел один единственный едва живой ноутбук, остальные уже разрядились. Куча телефонов, самыми живучими в плане заряда оказались, как и ожидалось, флагманские смартфоны фирмы Nokia, которые еще в эру кирпичей славились мощными батареями. Свой телефон я тоже достал, но экономлю заряд, несмотря на то, что у меня еще есть три пауэрбанка, полные под завязку. Сети нет, связи нет, 5G интернета, само собой, тоже, но кое-кто оставил на своих телефонах открытыми новостные вкладки, поэтому я успел посмотреть, что происходило в последние дни существования цивилизации и насколько был масштабен пномердец, в который погрузился мир. Правительство не давало никаких комментариев, полиции как будто и не было, военных тоже. Люди были полностью предоставлены сами себе, новостные каналы ревели и гремели от сенсационных новостей, а потом все. Я смог примерно восстановить ход событий в нашей достославной больничке. Сначала мы сами привезли мертвяков в здание. Скорые доставляли их десятками, абсолютно не выгребая объемы вызовов, а потом начали умирать лечащие врачи, медсестры, обращаться в мертвяков, убивать коллег. В общем-то, я в этом всем участвовал с полным погружением. В городе хрен знает, что творится, судя по позапозавчерашним новостным страницам, бардак начался с вокзала, куда прибыл пресловутый пациент Зеро. Это сугубо мое предположение, так как в 10-м по счету смартфоне самой ранней новостью было 8:00 утра, городской ж, де вокзал, где какие-то злоумышленники напали на пенсионерку и натравили на нее собак или даже сами покусали. На место выехал корреспондент, передал какую-то информацию, а потом, скорее всего, умер. 8:40, аккурат после планерки с ныне покойным баряном, скорая с тем обнамербашенным уже ехала в направлении к нашей больничке. Это я узнал из телефона, обнаруженного на столе диспетчера скорой. Он все это время спокойно себе пролежал на этом столе, так как хозяйка больше не могла поднять его, поэтому этот бюджетный iPhone почти не разрядился. Еще я нашел видеозапись на одном из телефонов, где увидел бугая в живом виде. Этот духовитый дядька на глазах какого-то начинающего блогера, то и дело переводящего камеру на свою физиономию, лавкой забил мертвяка в халате. Потом бугай заметил, что его снимают и начал надвигаться на блогера, но тот выключил камеру и мы больше не узнаем, чем закончилось дело. Картина падения больницы была депрессивной. Даже стало как-то грустно. Кстати, ни одной скорой на парковке не оказалось. Видимо, они привозили раненых и мертвяков, а затем сразу же уезжали за следующими. Я сходил к гаражу, который стоял отдельно от зданий, там тоже ни одной кареты скорой помощи. А я надеялся на них. Не понаслышке знаю о портативных аппаратах и мощных батареях, которые в них ставят. Посетил палату Сани, вручил ему плеер Walkman Эльвира и iPhone покойной диспетчера. Интернета и связи нет, поэтому пользуйтесь тем, что уже есть на телефоне, прокомментировал я вручение девайсов. Спасибо, доктор, поблагодарил меня Саня. Все, я пошел, хорошего вечера, пожелал я ему и снова свалил в ординаторскую. Завтра намечается поход в город за покупками, поэтому надо как следует выспаться. Да, не очень хорошие у меня предчувствия насчет того, что я там увижу. Примечание. 1. Мешок Амбу. Вы такие хреновины регулярно видите в фильмах и сериалах про медиков. Жмешь на нее, кислород поступает в легкие пациента через дыхательную маску или вставленную в трахею трубку. 2. Про кроватку. Видите синюю хуюмбалу, в которой лежит дедок. Это не совсем против пролежней, но в том числе нужно для предотвращения ателектаза, когда легкие спадаются к хренам, что ведет к пневмонии, а это конкретно отнесут к внутрибольничной инфекции, начнется начальственный кикос и оно нахрен никому не надо, ок. Короче, кроватка наклоняется с настраиваемым интервалом и вся эта хрень с ателектазами пролетает мимо пациента. И обратите внимание, такая кроватка стоит в районе 30-40 штук бакинских. и наличие такой кроватки в обоссанном ЦРБ в Мухосранском регионе – вялый намек на то, что главврач этого ЦРБ не такой уж и конченый пеномер раз. И, чисто гипотетически, денег действительно не было, так как он ужимал всех ради приобретения передового оборудования на весьма ограниченный бюджет, жертвуя своими коллегами, терпя всеобъемлющую ненависть традиционно неспособных прикинуть хномер к носу врачей. Так оно было или нет, решать вам.